Глава 34. До эпицентра, похоже, оставалось рукой подать. В этих местах его воздействие проявлялось все ощутимей. Заметнее менялась тайга, приобретая какие-то чуждые, тягостные очертания. Изменился, кажется, даже воздух, в котором почти не осталось привычных лесных запахов. Птичьи голоса не нарушали тишины, и только ветер шелестел в причудливой листве. Казалось, земля и небо стали другими. Будто подвода, которой правил Анатолий, громыхала по ухабистой тверди не родной, а какой-то другой, далекой и чужой планеты. Впрочем, я представления не имел, как оно там, на далеких и чужих планетах. Но все равно то, что нас окружало, становилось все более чуждым, напоминая картины художников не то импрессионистов, не то сюрреалистов с их искаженной реальностью. Пейзаж таил в себе множество неожиданных линий и оттенков, которые не сразу замечал глаз. Но когда замечал, на душе становилось тягостно и тревожно. Однако сейчас путь наш лежал не к эпицентру. Мы ехали минут 40. Кони все неохотнее перебирали копытами, порой начиная артачиться и приплясывать на месте. Каурый жеребец, молодой и горячий, норовил встать на дыбы, но ему мешала упряжь и кнут Анатолия. По обеим сторонам дороги плотными стенами стоял могучий лес. Свернуть тут было некуда. «Далеко еще?» — спросил я. «Потерпи», — отозвался Анатолий. «Успеешь приключений найти?» Утром, перед отъездом, когда стало ясно, что меня не отговорить, Ольга и профессор поочередно отозвали меня в сторону. С Ольгой у меня состоялся примерно такой разговор. «В последний раз спрашиваю, что ты затеял?» «А то?» «Что «а то»?» «А то что будет, если не отчитаюсь по всей форме?» «Хватит кривляться. Мы делаем одно дело, мы, по меньшей мере, партнеры. Каждый из нас делает свое дело, причем я сам плохо соображаю, что делаю. Какое может быть партнерство?» Она вдруг подняла голову и взглянула мне в глаза. «Да, конечно, мы профессионалы и профессионально циничны. Подумаешь, шпионка потрахалась с необходимым ей типом. Тоже кажется шпионом. Обычное дело. Работа, ничего личного». Я молчал. «Знаешь, — наконец сказала Ольга, — оно отчасти и так, но только отчасти и сперва. Я сейчас веду себя как обычная баба, хоть мне это непозволительно, но все равно. Видал я крутых парней, может, и покруче тебя. Но видишь ли, ты запутанный тип, ты попал в эту кашу и ведешь себя непредсказуемо. Но ты потому и запутанный, что не одичал, не остервенился окончательно. Я раньше стихи любила. У одного поэта есть строчка: не усомнится тело без души. Ты никому не веришь, и в то же время бываешь уязвимо доверчив. Ты потому и путаешься, что пытаешься не в людских обстоятельствах остаться человеком. Ты мучаешься, сомневаешься, бравируешь. Все время, между прочим, бравируешь. Ты хочешь доказать всем, а в первую очередь самому себе, что ты гораздо хуже, чем есть. Так легче жить. Потому что если ты все-таки лучше, это накладывает определенные обязательства. Любопытно наблюдать за тобой. Ты кочевряжешься, но все время принимаешь эти самые обязательства на себя, что никак не вяжется с имиджем забубенного ездока. Одно дело – приличный мужик в обычных обстоятельствах. У меня такие были. Другое дело – ты. Я, признаться, не ожидала встретить такого в зоне. Нас учили, что мы будем иметь дело почти с полузверями, мутантами. А ты...» Она на секунду замолчала. «Я не кисейная барышня. Если я полюблю мужчину, я могу сама сказать ему об этом. И не только сказать. Я ведь ничего, правда? Я пока не уверена, что люблю тебя. Как-то все это глупо и неуместно, но я не хочу...» Она вдруг схватила меня за свитер на груди и слегка встряхнула. Понимаешь? Не хочу, чтобы ты погиб. Ты, может быть, единственная стоящая в моей жизни. Я забыла время, когда могла быть собой, и тех людей, перед которыми не надо притворяться. А с тобой вспомнила. Знаешь, мне иногда хочется, чтобы я просто жила в зоне, как остальные, и однажды встретила тебя. Все было бы по-другому. Но я бы тебя не отпустила. Она вдруг уткнулась лбом мне в грудь, и я погладил ее по щеке. «Ну ты даешь. Ты замечательная. Можешь не сомневаться, но сейчас действительно не время. Я не самоубийца. Но я должен достать транспорт и надеюсь, что достану. А все остальное... Подожди. Будет еще время». Я не знал, будет ли оно. Какое и для чего. Лариса и Ольга отличались как небо и земля. С первой можно было прожить всю жизнь, чувствуя ее рядом, за спиной, поблизости, готовой появиться при первой необходимости, чувствовать, как верного друга или коня, или, черт меня подери, автомобиль, без которого порой никуда, а порой о нем забываешь. Со второй я не знал, чего от нее ждать и на что рассчитывать, но Ольга была как манящая вспышка в лесной чаще, предвестие чего-то, не поймешь, доброго или злого. Если бы мне представилось выбирать, я, пожалуй, без колебаний выбрал бы Ларису, но мою нынешнюю спутницу не забыл бы никогда. «Пообещай, что вернешься», — шепотом сказала Ольга. «Я юный пионер, в общем, торжественно клянусь». Ольга тяжело вздохнула. Она понимала, что меня не переделать, а сантиментов я терпеть не могу. Профессору я без обиняков объяснил, что рассчитываю на содействие кошек, с которыми успел договориться. В сущности, только на него и рассчитываю, потому что в данном случае больше просто не на что. Хотя и не представляю, как все пойдет на самом деле. Профессор поскреб заросший многодневный щетиной подбородок. Смело, Сережа, очень смело. Я бы даже сказал сомнительно. Впрочем, вполне в вашем духе. Вы полагаете, это авантюра? Почему же авантюра? Я надеюсь, они вам действительно как-то помогут. Не зря же сопровождают и стерегут. Я хотел поговорить на эту тему. Но, во-первых, времени не оставалось. А во-вторых, профессор явно был не склонен к рассуждениям. Он в последнее время сильно сдал и еле волочил ноги. Даже отдых на хуторе ему мало помог. Я 100 раз обругал себя за то, что поволок старика в это путешествие. Знал ведь, что не загородная прогулка, но поздно каяться. «Вы только не горячитесь», — посоветовал напоследок профессор. «Не воспринимайте кошек как себе подобных. Они другие и действуют соответственно. В случае взаимного недопонимания вы сильно рискуете». Но я догадывался, что нащупал способ понять друг друга. Стены леса расступились, и подвода выкатила на широкую просеку. По сторонам целые поляны желтели круглыми спилами пней. «Это председатель, форт свой, строил», — объяснил Анатолий, перехватив мой взгляд. «И для безопасности. Вокруг его логова вообще голая полоса 200 метров, чтобы никто незаметно не подкрался». «Дело такое. Дальше я не поеду. Буду тебя здесь ждать. Надолго эта песня или как?» «Думаю, ненадолго. По стрельбе услышу. Надеюсь, стрельбы не будет, но, может, разок и пальнет кто-нибудь. Если все тихо, жди меня сколько сможешь. А если все же стрельба случится, то сразу завертай оглобли от греха. Я потом сам на машине». Анатолий криво усмехнулся. «На Мерседесе? Или вообще не вернешься?» «Не каркай. Почти с самого начала нашей поездки я чувствовал близкое и неотступное присутствие кошек. Они сопровождали нас, пробираясь лесом по обеим сторонам дороги. Сколько их было, я определить не мог, но немало. На всякий случай я послал им сигнал вопроса и получил ответ. Схематичное изображение грузовика, поверх которого восседала человеческая фигура почти такого же размера, хотелось верить, моя. Это вселяло надежду. Анатолий поставил подводу на обочину. Он вслух поразмыслил, дескать, неплохо бы коней распрячь, чтоб травку пощипали. Но я, нетерпящим возражений тоном, пресек это намерение. Анатолий что-то недовольно пробурчал, но не заспорил. «Ты вот что», — сказал я ему на прощание. «Что бы ты ни услышал или не увидел, следом за мной не суйся. Мне один твой ствол не поможет. Я вообще рассчитываю не на стволы. А на что?» «Вот потому и не суйся». «Занятный ты тип», — сказал Анатолий. «С тобой не соскучишься». «Это точно», — подтвердил я. «Все говорят». Хуторянин вздохнул. «И куда вы претесь? И зачем? Сами толком не знаете. Остались бы у нас, отдохнули, отъелись. Профессор ваш, кажется, умница. Не работник, конечно, но голова, она лишней не бывает. Ольга — баба боевая. Ты тоже, тот еще молодчик. Здесь в тайге народ не видно. А он есть. Немного, но есть. И живется ему не сладко. Мало что председатель с его грабежом. Мало что с трассы всякое дерьмо ползет. То жмуры, то еще какая нечеловечья напасть. Так и между хуторянами ладу нет. Вместо того, чтобы дружно встать заодно, грызутся, ссорятся, все время делят что-нибудь, потому что возглавить некому. Мы тут все друг у друга в зубах навязли, а вы люди новые и, думаю, очень для наших целей подходящие. Остались бы, глядишь, и председателя бы укоротили, и выживать стали бы вместе, а не каждый сам по себе. Пустеют ведь постепенно хутора. Кого чума не прибрала, дальнейшее же тухо изводит. Может, ну его к чертям, этот автомобиль. Давай возвращаться. Вечерами посидим, потолкуем, обмозгуем все как следует, а? Я положил руку ему на плечо. Все ты верно говоришь. Так оно бы и неплохо. Но не можем мы остаться, честно скажу. Я и сам не очень понимаю, что мы там в эпицентре станем делать. Но зачем-то нам туда надо. Ты пророков встречал? Было дело. Противные типы. А врут? Это никогда. Так вот, и я пророк встречал. И назвал он меня меченым. И сказал, чтобы я дальше шел. Шут его знает, что он откуда взял. И много еще всяких обстоятельств есть. Я должен идти. Может, когда дойду, пойму, зачем. А про хуторян не забуду. И про ваших, и про других. Слово даю. Ну ладно, мотнул головой Анатолий. Двигай тогда, с Богом. Подвода скоро скрылась из виду. Широкая просека все тянулась и тянулась. По ее сторонам проступали признаки человеческого присутствия. Недавнее кострище, какой-то недостроенный лабаз. Я шагал и думал о том, что Ольга, наверное, права. Как так выходит, что я взваливаю на себя непосильный груз? Где-то стоят бесхозные военные склады. Со смертоносным содержимым мыкают горе хуторяне. В городе перебито немало народу, и заварушка, которую я породил, далеко не исчерпана. А еще немало крови прольется, и не только бандитской. И судьба работяг не так уж бестревожна. А что делать с жителями трущоб, вообще неизвестно. И еще всякого полно в зоне, с чем неизвестно, что делать. И я не могу поспеть всюду вовремя, не могу помочь всем и каждому. Раньше я с этим довольно спокойно мирился, а теперь... Дело, конечно, не в пророке. Плевал я на всяческих пророков, и даже не в кошках, на которых плевать не стоило. Что-то изменилось во мне за последние недели. Будто треснула ни с того ни с сего какая-то защитная скорлупа. И чужие страдания болезненно коснулись меня. Я не спасатель широкого профиля. И тем более не спаситель. Хоть меня в этом исподволь старались убедить и из-под тишка подталкивали. Не все вместе. Каждый желал иметь собственного спасителя. Но я обычный человек. Грешный и цепляющийся за свою грешную жизнь. Что я могу? И зачем мне это надо? Чего они все от меня хотят? Чего хочу я? Вот говорят, на другом конце зоны, в самой глухомане, стоит сошедший с рельсов состав. В вагонах жратва, пойло, медикаменты и много еще чего очень, по нашим понятиям, ценного. Гнали вроде бы в порт гуманитарный груз для какой-то пострадавшей от стихии страны. Но до порта он не доехал. Чума его прихватила. Так и застрял в зоне. Дороги туда, кроме как по шпалам, никакой нету и далеко. Поэтому никто и не добрался. А я добраться могу. Я на своем походном грузовике ездил по железке. Это очень непросто, особенно если долго ехать. Но я проеду. Загружусь под завязку и обратно в город. Не может же там драчки без конца длиться. Сбуду добычу, закачусь в арго, созову ездоков, кто поприличнее. Помянем коня, как положено. Кутнем за всю фигню. Потом к работягам, помириться с Ларисой, а негде ей больше быть. И залягу я у работяг на месяц или два. Директору навру чего-нибудь, часть добычи оставлю, он так и так не прогонит. А потом забрать Лариску и точно уехать на какой-нибудь отдаленный хутор, только подальше от эпицентра. Меня везде с дорогой душой примут, потому что опытный бывший ездок в хозяйстве очень пригодится. Местность знает, жизнь знает, связи есть, стреляет хорошо. И горе оно все ясным огнем. Если живым от эпицентра вернемся, про тот состав действительно надо не забыть. Вдруг как-то непроизвольно подумал я. Кругом люди мрут от болезней и плохой жратвы, а там столько всего. И не одному ехать, а с работягами, на нескольких машинах. У них, конечно, водилы не ездоки, так себе. Но за мной следом пройдут. От такого неожиданного поворота мысли я даже ругнулся вслух. Ничего тебе, Серый, говоришь, не надо, и плевать на все. Врешь. Сам себе врешь. А зачем надо? Не знаешь. Я ускорил шаг, заставив себя не думать ни о чем, кроме предстоящего дела. Просека неожиданно кончилась. Впереди лежало голое пространство, покрытое стерней скошенной травы и утыканное все теми же свежими пнями. Посреди него высился деревянный чистокол, увитый поверху колючей проволокой. Дорога вела через пустошь к массивным деревянным воротам, перехваченным стальными полосами. Над чистоколом возвышались какие-то строения с чуть покатыми крышами из бревен, с глухими бревенчатыми стенами без окон, похожие на блок гаузы. Сооружение действительно смахивало на военный форт позапрошлого века, или даже позапрошлого. Я прислушался. Кошки были рядом, хоть я не видел ни одной. От них исходил ровный, уверенный сигнал. Значит, не все так плохо. Я мог явиться сюда ночью. Под покровом темноты мне, возможно, удалось бы проникнуть внутрь этого оборонительного сооружения. И, не исключено, я даже смог бы угнать грузовик. Но, во-первых, скорее всего, меня бы все-таки обнаружили и пристрелили. А во-вторых, существовала еще одна цель, которую я намеревался достигнуть попутно. Я медленно направился через пустошь к воротам. Своих четвероногих союзников я не видел. Хоть в стерне, не больно спрячешься. Но они были где-то рядом, сопровождая меня по пятам. У меня не было никакого конкретного плана. Но то ли мое шестое чувство, то ли кошачьи волны, что-то подсказывало мне. Нужно просто двигаться вперед, и все сложится само собой. Чистокол приближался. Я шагал неспешно, старательно прислушиваясь к тому, что происходило за воротами. Там, похоже, ничего пока не происходило. Возможно, доблестные председатели водружинички меня еще не заметили. Внезапно что-то изменилось. Я даже не сразу понял, что. В глазах поплыло, и пейзаж начал меняться. То становился черно-белым, то опять обретал краски, как изображение со старой заезженной видеопленки. У меня закружилась голова, потому что в глазах начал двоиться, троиться и множиться. Я не сразу догадался, что каким-то образом вижу теперь форт в разных ракурсах, накладывающихся один на другой. Передо мной по-прежнему лежала дорога, и я стоял на ней. Но в то же время я как бы наблюдал за самим собой и за фортом со стороны, с небольшого расстояния от земли, причем сразу со всех сторон. Потом в сознании у меня будто распахнулась неведомая дверь, и в нее не то дунул странный холодный ветер, не то хлынул серый, почти непрозрачный свет. В нем бормотало множество невнятных и определенно нечеловеческих голосов. Я почувствовал острые запахи увядшей травы, сырой земли и влажной шерсти, и еще какие-то ни с чем не соотносимые, обычно недоступные человеку. Меня заполнили эмоции, которым я не мог найти название. В них присутствовали оттенки тревоги, ярости, нежности и жажды крови. В них сквозило упоение жизнью и смертью. Но основу составляло нечто такое, что просто не умещалось в человеческую область чувств. Ощущение было настолько дикое, что я пошатнулся. Свет или ветер заполнял меня всего, проникая из мозга в каждый уголок тела. Чехарда со зрением продолжалась. К ней прибавились и причуды слуха. Я уловил множество прежде недоступных мне звуков, которые не мог ни понять, ни объяснить. Кажется, я услышал, как стебли травы трутся друг от друга под неощутимым движением воздуха, как перекатываются микроскопические комочки земли. Не знаю, как долго продолжалось полуобморочное оцепенение, прежде чем я, наконец, стал догадываться, что все это значит. Кажется, кошки открыли мне то, что мы с профессором окрестили их коллективным разумом, впустили в него мое сознание и сами проникли в меня. Теперь я слышал и видел не только своими ушами и глазами, но и их тоже. И от этого мое зрение и слух не просто обострились. Я видел будто сразу со всех сторон, вблизи и издалека, снизу и сверху, и как бы даже изнутри чего-то. Я одинаково отчетливо слышал звуки, раздающиеся рядом и на расстоянии километра. Но они не накладывались друг на друга, существуя словно обособленные пласты. А потом меня с ног до головы заполнил мощный, разрывающий на части вибрирующий гул, чудовищный и знакомый. Я не сразу сообразил, что это голос эпицентра. Так, видимо, слышали его кошки и заодно поделились со мной. Этот гул был определенно опасен для моего здоровья. Кошки, должно быть, вовремя сообразили. Мощь вибрации пошла на убыль, пока не достигла привычного мне уровня. Я стоял с закрытыми глазами, стараясь как-то приспособиться к неописуемому состоянию. Постепенно мне это удавалось. Кошки отрегулировали интенсивность нашего контакта, и чувства перестали быть ужасающими. Когда я обрел некоторое внутреннее равновесие, хвостатые передали мне еще одно совершенно незнакомое ощущение. Но я почему-то сразу догадался, что оно означает. Власть. Именно это слово больше всего подходило к полученному мной сигналу. Наверное, это было то самое, ради чего вообще состоялся контакт. Я несколько раз глубоко вздохнул, открыл глаза, сделал несколько осторожных шагов и, убедившись, что тело мне послушно, направился к воротам.